По случаю 105-летия со дня рождения великого Ким Ир Сена, 16 апреля в Пхеньяне в Народном дворце культуры состоялась встреча приверженцев идеи Чуче старшего и нового поколений по инициативе Международного института идеи Чуче. Здесь были делегации и представители организаций по изучению идеи Чуче разных стран и регионов, находящиеся с визитом в нашей стране для участия в торжествах в честь Дня Солнца. На мероприятии было принято письмо в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына.